Глава 28. Эдуард спал. Он пришел домой, чтобы вызнать у нее подробности, изучить себя, побить ее или простить. В общем, выяснить отношения, как любят говорить обманутые. Но и алкоголь способен на измену. Эдуард спал. Беатрис смотрела на него. Во сне у него было выражение лица, какого она никогда не видела наяву. Он выглядел счастливым. Сон Эдуарда всегда волновал Беатрис. Этот сложный, всегда ненасытный, неутомимый мужчина во сне становился довольным ребенком. Он видел счастливые сны и всегда был рад в них погрузиться. Глядя, как он спокойно и расслабленно лежит, положив руку на грудь, она обратила внимание на молчаливое согласие его тела и духа. Она видела, как он повел рукой по кровати, ища ее, и, не найдя, свернулся клубком, продолжая улыбаться, и подумала, что это и есть символ всей его мужской жизни. И во сне и наяву он был неизмеримо далек от всех прочих ее любовников. Мужчин, которые во сне скрипели зубами, беззвучно жаловались и стонали. И если на их лицах и отражалось что-то, так только гримаса страха. Эдуард же спал, как дитя с чистым сердцем. Каковым он и был, и какого она любила. И он ее любил, ведь он вернулся. Он подумал и понял, что история с Николя, если она и не придумана, то сильно раздута. И он ее простил. Она смотрела на него, небритого, осунувшегося, доверчивого, и думала, какой бес ее попутал рассказать ему накануне о Николе. Зачем нужно было говорить правду человеку, который не выносит правды и которого она за это и любит? Напевая, она прошла в соседнюю комнату, которая называлась комнатой Эдуара, потому что там он держал свои рукописи и спал, пока она болела. «Надо поменять здесь занавески, ковер и мебель», — подумала она, — и с улыбкой отметила, что именно в тот миг, когда решаешь оставить мужчину в своей спальне и своей постели, и, может быть, на всю жизнь, начинаешь готовить ему холостяцкий угол, где он и будет укрываться от твоей любви. И наоборот, для мужчины, который перестал нравиться, никто не готовит никакого убежища, никакого места отступления. Ему остается одно – в том же темпе галопом, только в противоположную сторону, проделать все тот же короткий путь от входной двери – до вашей спальни. Голубая тетрадь Эдуара лежала на тумбочке, и, открыв ее, Беатрис удивилась, каким прилежным почерком, как чисто и разборчиво она была исписана. Она решила полистать начало, а потом сварить себе кофе. Прошло 2 часа. Она забыла не только о кофе, но и о своем любовнике, и ждала возвращения Фредерика, главного героя пьесы. Этот Фредерик был сильным человеком, но и слабым тоже. Прохвост, но, как верно, все подмечал. И женщины, они тоже были правы. Они говорили друг другу ужасные вещи. И странные, и забавные, и безумно нежные. Одни реплики вызывали в воображении какие-то чудные картины, другие надрывали вам сердце. И Беатрис вдруг почувствовала груз на своих плечах. Ношу и легкую, и тяжелую, которую не могла уже позабыть и не могла ее сбросить. Талант Эдуара. Она знала, что он талантлив. Она ведь читала его пьесы. Но как с тех пор он вырос? Какое напряжение чувств, какие отточенные диалоги, и во всем трепещет живая жизнь. Он стал настоящим серьезным драматургом. И случилось все это с ней рядом, без нее, потому что он никогда не говорил с ней об этом. Но обиды Беатрис не почувствовала. Никакой эгоизм не устоял бы перед красотой, утонченностью и поэтичностью этой пьесы. И, чувствуя себя причастной к ней, Беатрис ощутила гордость. Ведь в том-то и дело, что он написал эту пьесу рядом с ней. И если не напрямую благодаря ей, то все-таки благодаря теплу ее постели, жестокости ее ударов, Эдуард сумел ее написать. Она гордилась им, собой и имя обоими. Эдуард все еще спал, лежа поперек постели, и Беатрис положила руку ему на лоб. Он открыл глаза и тут же закрыл их, удивленный тем, что он здесь, в голубой спальне, и уже встревоженный, опасаясь, что Беатрис рассержена за это. «Ты вчера поздно пришел. Хочешь кофе?» И тогда он вспомнил, и его захлестнула волна той же любви и того же отчаяния. Он не сомневался, что все потеряно. Голубые стены, дверь в сад, кровати, картины на стенах, и эта черноволосая женщина, такая соблазнительная в халате с русским орнаментом. Все это он перебирал вчера, сидя в баре, словно душераздирающие воспоминания. И утренний свет не лишил голубую спальню ночной душераздирающей красоты. Эдуард обнял Беатрис, положил голову ей на плечо и поцеловал в шею. Ему казалось, что он насквозь пропитан табаком и отчаянием. Он вспомнил бары, где был, толпы чужаков, свое горе, и у него защипало глаза. Но Кати уже принесла кофе и обычным ровным голосом сказала: «Доброе утро». В дальней комнате зазвонил телефон, и все вокруг словно бы спешило его уверить, что вчерашнее было всего-навсего кошмарным сном. И он сдался наступившему счастью. Взял кофейник из рук Беатрис, поцеловал ей руку, лоб, виски, щеки, грудь, любя ее до безумия, став растерянным и безоружным, словом, таким, каким он завоевал Беатрис. «Знаешь», — сказала она, пригладив ему волосы, «сегодня утром я прочитала твою пьесу, пока ты спал». Эдуард дернулся, будто ожидая удара, и Беатрис поспешно добавила: «Она замечательная, просто замечательная. Ты большой писатель, Эдуард». Он поднял глаза, встретился взглядом с Беатрис и понял, что она говорит искренне. На глаза у него навернулись слезы от усталости и ощущения победы. И одновременно с Эдуаром поняла и Беатрис, что бы ни говорил Эдуар, что бы ни думал, для него важно только ее мнение. Мнение импульсивной, жестокой Беатрис. Он любил ее. Этот сложный, нежный, темноволосый ребенок. Этот ранимый, талантливый, полный тайн мужчина. Это ничтожное животное, ненасытное, ревнивое, принадлежало ей. Она наклонилась к нему и прижалась лицом к его щеке, чувствуя, что его слезы мешаются с ее слезами, как в самых плохих романах. Они молча плакали вместе. И когда февральское солнце, бледное, забытое, неуместное, заглянуло в спальню и осветило их, Беатрис почти поверила в Бога, в человеческий род и в непогрешимую логику совершающегося на земле. Эдуард тоже открыл глаза, наслаждаясь ароматом духов Беатрис, близостью ее шелковистой кожи и волшебных лучей солнца. Ведь это для нее он написал свою пьесу. Для нее создал Фредерика, поручив ему говорить с Беатрис от своего имени. Но говорить исподволь, даже в самих отличиях ситуации, возраста, характеров и стремлениях своих героев от их собственных, во всем этом было уважение к Беатрис. В этой пьесе никто не был похож на Беатрис. Ни одной своей чертой не походила она на героиню. Эдуард хотел понравиться ей только своим писательским мастерством и только своим преклонением перед красотой. И только одна Беатрис могла оценить всю жесткость подобного решения. Оценить ту возвышенную и почти безумную одержимость, благодаря которой он поставил себе такую цель. Он всегда надеялся, что она поймет его, и никогда в это не верил. И вот, видя ее слезы, ее глаза, слыша ее голос, он словно бы окаменел от счастья. Беатрис любила его. Она его понимала, восхищалась им. И он обрел уверенность в ней, в себе самом и даже во всех будущих Николя. Их объединили счастливые слезы, которые они пролили вместе после множества других в одиночку. Так Беатрис плакала о Жулье, а он столько раз и столько ночей о ней. Они заставляли друг друга страдать и страдали от этого сами и могли сказать друг другу спустя год: «Я люблю тебя», с тем же священным трепетом. И когда он сказал ей это, она только испуганно ответила: «Я тоже». В тот же миг нежданное солнце ушло из комнаты, скользнув по ковру. И они увидели, как оно помедлило на пороге, насмешливое, театральное, словно бы само смеясь своей такой короткой шутке. «Жанна мог бы сыграть твоего героя», — сказал Беатрис. «А Зельда сыграла бы женскую роль. Как тебе кажется?» «Как ни странно», — сказал Эдуард. «С самого начала я думал как раз о них». «Они сыграют потрясающе», — сказала Беатрис. Они взглянули друг на друга, и им показалось, что они заключили новый союз благодаря своей взаимной, наконец, открывшейся любви к театру со всеми его прелестями. Запахом свежего дерева, потемками зала для репетиций, согласным звучанием голосов, очарованием неосторожного взгляда, страхом, случайностями. «А ты?» — спросил Эдуард. «Ты будешь когда-нибудь играть в моей пьесе?» «Если ты увидишь меня в ней», — ответила она. «Конечно, буду. Но...» Она вдруг замолчала и выпрямилась. «Но когда ты разберешь меня по косточкам и представишь публике как такую вот женщину, это будет означать, что ты меня больше не любишь?» Эдуард улыбнулся. «А разве не пишут для тех, кого любят?» «Пишут», — сказала Беатрис. «Но для того, чтобы им нравиться. Описывают не любимых, а самих себя, глядящих в их глаза. Ты, например, это Фредерик». То же самое мне говорил Жолье. Вдруг подумал Эдуар. Мы любим не другого, а собственную любовь. В театре, конечно. Мысленно добавил он. Она прижалась к нему и поцеловала в небритую щеку. «Мы похожи на непристойную гравюру», — сказала она. «Ты в пиджаке, а я в белье». «Ты похож на проходимца», — сказала она, и голос ее изменился. Он всегда был таким, когда ей хотелось любви. Эдуард откликнулся на него и крепко прижал ее к себе. «Он ведет себя как солдафон», — подумала Беатрис, развеселившись и удивившись его неожиданной грубости после таких нежных слов. Но ей нравились солдафоны, особенно этот, и когда она выкрикнула «Эдуар» перед тем, как утонуть в наслаждении, она подумала, что всю жизнь она будет произносить это имя и ничего другое. Они отдыхали лежа рядом, и уличный шум наполнял комнату, наполнял их самих, напоминая, что сейчас не то два, не то три часа дня, и что они безумны, изнурены и счастливы от своего безумия. Они не могли ни встать с постели, ни оторваться друг от друга. Беатрис оперлась на локоть и водила пальцем по лицу Эдуара, очерчивая его профиль. Она казалась задумчивой. И задумчивым был ее голос, когда она спросила. «А если я скажу тебе, Эдуар, что про Николя все неправда? Допустим, я это выдумала, чтобы расшевелить тебя, заставить ревновать. В общем, я не изменила тебе. Как ты к этому отнесешься?» «Буду разочарован», — спокойно сказал Эдуар. Беатрис вздрогнула и немного отстранилась от него, вызвав у Эдуара улыбку. «Разочарован не твоей верностью», — сказал он. «Я не мазохист. Пока что. Разочарован, потому что ты нарочно заставила меня страдать, и значит, я всю ночь страдал понапрасну. Всю ночь напролет, как последний кретин, по всем барам». «О да, конечно, было бы очень жаль», — прошептала Беатрис с иронией, но так тихо, что он не расслышал. «Но ты не волнуйся», — сказал Эдуар. «Я бы все равно тебе не поверил. Тебе не нужно ничего выдумывать. Ты достаточно жестока от природы». «А если...» — сказала Беатрис с усилием. «Я больше не буду тебя изменять. Мне больше не захочется, если я стану другой». Эдуард, не глядя на нее, чуть улыбался грустной улыбкой, потом положил руку ей на бедро, успокаивая ее. «Ты никогда не изменишься», — сказал он. «Поверь мне. Но не волнуйся, я люблю тебя такой, какая ты есть. Потому и люблю, что ты такая». И Беатрис, которая была готова поверить, что она должна, что может измениться и даже, может быть, наивно подумала, что уже изменилась, успокоилась и, чувствуя себя побежденной, положила голову ему на плечо. Он был прав. Не в ее возрасте ей, Беатрис Вальмон, актрисе, так неожиданно меняться. Спустя 10 дней Эдуард стал опять несколько рассеян, и Беатрис решила проверить ту смутную жестокую догадку, что забрезжила у нее по поводу их отношений. Когда Эдуард вернулся часам к 8 вечера, дверь была заперта. На ручке двери Беатрис оставила ему записку, которая гласила: «Не сердись на меня, я хочу побыть одна сегодня вечером. До завтра». Эдуард провел ночь в кафе-баре на углу, глядя на ее дверь, и то дело звонил ей. А так как она действительно любила его, она не брала трубку до 7 часов утра, несмотря на отчаянные дребезжащие звонки. Она пробормотала: «Который час? Алло, я еще сплю». И еще какой-то вздор. Она не решилась ему сказать, что провела ночь, считая его телефонные звонки и слушая, как он страдает. Через 15 минут Эдуард был уже у нее с охапкой роз, настоящих садовых, желтых, красных и чайных, которые ему посчастливилось купить на ближайшем углу. Он разбросал их по всей комнате и на постели вокруг Беатрис, которая, потягиваясь, казалось, освобождалась от своих снов. «Вот он и не рассеян больше», — подумала она, пока Эдуард раздевался, насвистывая старинную оперную арию. Насвистывал, слегка задыхаясь. И, подняв глаза и увидев в зеркале свое отражение, черноволосая женщина, сумрачная, роковая, в окружении утренних и уже мертвых роз с каплями росы, невольно подумала, что не только любовь Эдуара, но и роль, которую он отвел ей, прекрасная.